Зато минут через 30-40 мистер Мун слегка опьянеет и испытает сильное желание сходить в туалет, где я его и подловлю. Затылок внезапно зачесался, словно его погладили невидимым перышком. Я пригладил вставшие дыбом волосы и украдкой обвел взглядом зал. Кто-то на меня смотрит. Заметили манипуляции с зельем, где-то прокололся с маскировкой. Официанты не обращают внимания, молодежь в центре зала занята собой и друг другом, посетители в альковах. Прямо напротив сидела одетая в консервативную зеленую мантию женщина, посмотревшая мне прямо в глаза, стоило взглянуть в ее сторону. Она приветственно подняла бокал и улыбнулась, словно старому знакомому. «Нет, не помню, я вижу ее в первый раз. Кто она такая? Чего хочет?» Вероятно, оценив заторможенность молчаливого собеседника, она чуть закатила наверх глаза, досадуя на чужую непонятливость, и что-то сделала, ненадолго превратившись в леди Кэтрин Стилдрим, ту самую женщину, мастерицу голоса, знакомую плешивого Дика. Скрывавшая ее иллюзия была на порядок лучше моей. Черты настоящего лица леди словно выплыли из глубины маски, подержались немного и снова нырнули на дно, не оставив никаких следов. Невероятная работа, я даже в теории не представляю, как она умудряется манипулировать внешней формой без видимых усилий. Как она меня опознала? Леди чуть качнула бокалом, указывая на место за своим столиком. Отказаться мне и в голову не пришло. Правда, что делать дальше, я не знал. Пока обходил зал по кругу, лихорадочно прикидывал варианты. Стереть память, не смешно. Инстинкт настойчиво требует с этой дамой не ссориться. Обмануть, заболтать, можно попробовать, если без прямой лжи. Здравствуйте, Хальфдан. Приветливо улыбнулась леди, стоило мне приблизиться. Прошу, составьте мне компанию. Если вас не затруднит, миледи, называйте меня мистером Трифоновым, понизив голос, попросил я, усаживаясь, или Иваном Васильевичем. Среди персонала я известен под этим именем. Как пожелаете, хотя наш разговор посторонние не услышат, чуть пожала плечами женщина. А вы неплохо имитируете русский акцент, и маски придали славянские черты, похвальное внимание к деталям. О, не надо смотреть так укоризненно. Я же сказала, можете говорить свободно, нас не подслушают. Несмотря на все потуги, вы меня все-таки узнали, вздохнул я. Могу я спросить, в чем ошибся? Да, в общем-то, ни в чем, задумалась леди. Просто я воспринимаю мир несколько иначе, по сравнению с обычными людьми, и сразу уловила странности в вашем поведении. Пригляделась внимательнее, вспомнила, у кого видела похожую пластику движений, расшифровала иллюзию. Ничего особенного. Иными словами, она является чистокровной в черт знает каком поколении органов чувств у нее больше, чем 6. Тогда да, для нее, ничего сложного. Надо же было так нарваться. Я прошу вас не раскрывать мое инкогнито, не люблю просить, но сейчас других путей нет. Мне хотелось бы сохранить факт своего присутствия здесь в тайне. Как пожелаете, безмятежно откликнулась моя собеседница. Меня слабо волнуют игры людей, практически не затрагивают с некоторых пор. Собственно, в этом зале я беспокоюсь разве что о судьбе одной из своих дальних родственниц, но, кажется, не она служит объектом вашего интереса. Вы абсолютно правы, миледи. Ну а раз так, то делайте, что хотите, закруглилась она. Давайте лучше поговорим на более интересную тему. Почему маска русского? Простите, почему вы для своего временного облика выбрали личность русского мага? Не американца, не француза, не индуса. В конце концов, мне кажется, вы сумели бы сыграть любую роль, но почему-то предпочли эту. То ли она сама блестяще играет, то ли ей действительно любопытно. Потому, что о России я знаю намного больше, чем о Индии или Франции, честно ответил я. Кроме того, англичане несколько ограничены и о реалиях других стран имеют смутное представление. В Европе и Америке у многих родня или торговые связи, поэтому поневоле наши волшебники знакомятся и общаются с тамошними жителями. Русские куда более закрыты, особенно после войны с Гриндевальдом. В облике путешественника из России я могу нести любую чушь и мне поверит. Ну, вы-то явно не следуете общему пути, Иван Васильевич. Я всегда чувствовал связь с этой страной, и ведь не солгал, что характерно. Даже трансфигурацию мне преподавал эмигрант из России. Да, меня она тоже притягивает, внезапно согласилась леди. Знаете, в 17-м году я не верила, что у них получится что-то путное. Ждала пришествия кого-то вроде Наполеона и воцарения новой династии. Но русские сумели удивить. Они действительно пытались построить общество всеобщего равенства, справедливости, добра. Эта иллюзия прекрасна. Так жаль, что скоро ей придет конец. Думаете, союз распадется? Процессы уже идут, их не остановить. Еще 25 лет, и они развалят страну на куски. Я не знал, что ответить. Она говорила очень уверенно, не сомневаясь, и в устах чистокровной волшебницы простые слова звучали полноценным предсказанием. Будет жаль, если вы окажетесь правы. О, да, впрочем, не стоит о грустном. Давайте лучше поговорим на более приятные темы. Вы уже закончили свое ученичество у декана. До меня, собственно, едва ли можно назвать его учеником, пришлось сделать уточнение. Он просто согласился немного меня потренировать. Сейчас я продолжаю обучение у Роберта Смита. Как его нога? Он уже снял то проклятие или все еще тянет? Во время нашей прошлой встречи он по-прежнему хромал. Что ж, это его дело. Чему он сейчас вас учит? Отрабатываем простейшие связки. Роберт недоволен моей реакцией. Я слабо разбираюсь в боевой магии. Чуть пожала плечиками леди. Всегда полагалась на мужчин в сложных случаях. Однако не могу не заметить, что все известные мне бойцы, если они чего-то стоили, стремились опередить противника. Вы пытались мигнуть или пробовали силы в краткосрочном предвидении будущего? Однажды я непроизвольно мигнул в трудной ситуации. Больше ничего. Раз есть стихийная предрасположенность, то освоение пройдет легко. Официанты, живые люди, пусть и скрибы, наконец-то доставили мой заказ, и я смог приступить к трапезе, не прерывая, впрочем, разговора. Леди Катрин чем-то неуловимо напоминала леди Алексию, правда, в отличие от темной магички, у меня от ее общества волосы дыбом не вставали. Исходившая от женщины без возраста сила оставляла ощущение отстраненной мудрости, равнодушие с легким налетом доброжелательности, приправленным капелькой интереса. Впрочем, я могу выдавать желаемое за действительное. На всякий случай проверил окклюментные щиты, чуть поиграл магией, проверяя состояние организма на предмет внешних воздействий, ничего не обнаружил и мысленно пожал плечами. Умная собеседница, интересный разговор, тихая музыка, чего еще надо, чтобы скоротать время до начала основной партии сегодняшнего спектакля. Волнение отступило, оставив после себя просветленно-спокойное состояние. Может, это и есть пресловутое сатори? Что ж, мистер Трифонов, покончив с десертом, минут через 20 леди принялась собираться. Мне, пожалуй, пора. Приятно было вновь вас увидеть. Поверьте, миледи, взаимно. Ну так заходите в гости, чуть улыбнулась женщина. Если получится, мое приглашение у вас есть, дорогу декан покажет, обманные чары, думаю, сумеете одолеть. Мы с мужем слабо интересуемся внешним миром, но люди, некоторые люди еще способны нас удивить и, кажется, вы входите в их число. Откровенно говоря, пока больше удивляюсь я сам, признание далось легко. Вы заставляете взглянуть на общеизвестные факты под совершенно новым углом. Не всегда удобная неординарность мышления, кивнула она, поднимаясь. Многих раздражает, большинство так называемых разумных склонно мыслить стереотипами. Всего хорошего, юноша, пусть сбудется все, задуманное вами. Леди Катрин ушла, оставив меня одного и с мыслью о том, что приглашение игнорировать не получится. Меня позвали уже дважды, и если первый раз можно было сослаться на непонимание, то теперь нежелание идти будет выглядеть оскорбительно. Визиты к уединенно живущим могущественным волшебникам не всегда безопасны, с другой стороны, такими знакомствами пренебрегать нельзя. Тем временем Джулиан Мун оправдывал ожидания. Он смеялся чуть громче приличного, говорил, слегка путаясь в словах и явно испытывая легкие проблемы с координацией. Поскольку его соседи находились в похожем состоянии, на поведение юноши никто внимания не обращал. Захмелел парень, с кем не бывает. Наконец долгожданный момент наступил, Мун, извинившись, выбрался из-за стола и, самую малость пошатываясь, направился в сторону туалета. Долго он продержался, вот что значит крепкий молодой организм. Я не спеша допил чай, махнул официанту рукой, подзывая, положил на стол галлеон и не торопясь направился следом. Надеюсь, в туалете больше никого нет, иначе придется делать вторую попытку. Перед тем, как зайти внутрь, я осмотрелся по сторонам и наложил на дверь легкие запирающие чары. Теперь каждый, кто попытается открыть дверь, будет вынужден 2 или 3 раза дернуть ручку. Ничего особенного, просто задержка на пару секунд. Пока Мун возился в кабинке, я встал возле раковины, делая вид, будто отмываю руки от чего-то липкого. Должно быть, актер из меня неплохой, потому что объект фальши не заметил. Да он и не приглядывался особо. Стоял, насвистывал, шуршал одеждой, тихо чертыхался сквозь зубы. В конце концов, он закончил свои дела и выбрался наружу. Он проходил мимо меня, когда я резко развернулся и с размаха впечатал кулак ему в живот. Юношу аж сложило, на пол хлынул поток блевотины. Не задерживаясь, я вытащил длинную булавку из кармана мантии и воткнул ее Муну в плечо. Камень навершия замерцал алым цветом, вложенное проклятие начало действовать, носимые артефакты бросили всю свою мощь на нейтрализацию непосредственной угрозы. Направляю самоделку на склоненную голову. Конфундус. Бесполезно. Щиты слишком сильны. Еще раз, сосредоточиться. Конфундус. Заклятие легло только с 3-го раза, когда я использовал нормальную палочку. Неприятно, первый за сегодня прокол. Вытащил из кармана легкое зелье подчинения. В сочетании с конфундусом оно способно на короткий срок подавить волю человека и заставить его выполнять простые приказы. Внутренне морщись, я начал отдавать указания, пока никто не начал ломиться в туалет. Сейчас ты выйдешь и поднимешься на 2-й этаж, войдешь в комнату 23 и будешь ждать. Возьми ключ, за собой двери не закрывай, иди. Нет, стой, я почистил его костюм и пол, снова использовав самоделку. Иди. Мун вышел наружу. Облегченно выдохнув, я плеснул водой в лицо, осмотрел себя в зеркало, нормальный вид, не считая малость безумного взгляда, и направился следом. Оставлять одного Муна нельзя, мало ли, вдруг знакомого встретит или еще что, но и видеть вместе нас не должны. Все-таки вид у парня неадекватный. Постояльцев мало, обслуга сейчас почти вся внизу. К великому счастью, мы никого не встретили на пути. Когда я вошел в свой номер, Мун стоял ровно посередине комнаты и бессмысленно пялился в никуда. Снимая артефакты, он стянул перстень с пальца, вытащил из-за воротника медальон, потянулся к уху и снял невидимую до того момента серьгу. Я, в свою очередь, выдернул булавку из его руки и разрушил начавшее было действовать проклятие. Как автору, это оказалось просто сделать. Еще и ранку зарастил, чтобы не болело потом. «Садись в кресло и спи, пока я не разрешу проснуться». «Да, вот так, и на всякий случай, инкарцера. Все, рабочее место и объект подготовлены, можно переходить к самому сложному этапу. Потрошению. Не в прямом смысле. Потрошением боевики называют экстренный допрос с помощью легилименца или веритасерума, я у них жаргона нахватался. В отличие от работы с Питерсом, условия идеальные». Зато есть ограничения по времени и нырять придется в долгосрочную память. Иной тип воздействия. Задача усложняться тем фактом, что мне предстоит просмотреть целых 2 месяца. Период с приема на должности до сегодняшнего момента. Я примерно представляю себе, что искать, но все равно объем получается очень большим. Начнем, помоляся, Легилименс. Точкой поиска служит внешность Минчума. Периодически срываюсь в глубокие ущелья забытых воспоминаний, большую часть игнорируя и лишь мелкую, просматривая, выкарабкиваюсь обратно в первичный слой и снова ищу. Для просмотра памяти надо смотреть в глаза, говорит молва. Да, желательно. Но если на объекте уже висит заклятие, он расслаблен и не оказывает сопротивления, то достаточно первичного воздействия. В нормальных условиях намного удобнее встать позади кресла, охватить голову сидящего человека ладонями, устанавливая физический контакт, и просматривать чужую жизнь, опираясь на выбранный образ. Шелухи очень много. Мун, мальчишка, его не допускают до серьезных совещаний, он слабо разбирается в реальной системе принятия решений, и тем не менее он, свой. При нем не понижают голос в разговоре, не боятся озвучивать мысли, которые в другом обществе не стали бы произносить вслух, когда он входит в кабинет, от него не прикрывают лежащие на столе бумаги, озвучивают реальные, а не газетные причины тех или иных действий, называют вещи своими именами. Возился я с объектом час, срок недостаточный, чтобы просмотреть все необходимые, и слишком большой с точки зрения безопасности. Парня наверняка хватились друзья, у меня тоже силы на исходе, поэтому я затер возможные следы в памяти Муна, убрав связанные со мной воспоминания, и дал последние инструкции. В туалете тебе стало плохо, ты решил подышать свежим воздухом. Поднялся на 2-й этаж, сел в креслице на балконе и незаметно заснул. Заклинание обнаружения жизни показало, что в коридоре никого нет. Сейчас ты наденешь все свои амулеты, выйдешь из номера, пройдешь на балкон, сядешь в кресло и проспишь 10 минут либо до тех пор, пока кто-либо тебя не разбудит. Действуй. Я проследил, чтобы он устроился поудобнее, вернулся к себе и со стоном рухнул на кровать. Кажется, получилось. Окружающие вроде бы ничего не заметили, воспоминания я подправил, причем не стандартным облевитом, а куда менее заметной техникой. Эту ночь для поддержания легенды проведу в гостинице, завтра выпишусь, перейду в Париж и вернусь обратно так же, как и улетел, самолетом. Первого числа провожу мелкого в Хогвартсе и начну проверять полученные ниточки. Надеюсь, хотя бы одна приведет к нужным сведениям. Глава 11. В день отъезда школьников в Хогвартс многие маги стараются на платформе 9 и 3 четверти не появляться. Шум, гам, крики детей, стихийные выбросы и толчья приводят в оторок даже привычных к разному министерских служащих, а ведь большинство волшебников ведет уединенный образ жизни. Некоторые откровенно пугаются посещения косого, и 3 дня ярмарки для них – настоящее приключение. Поэтому школьников провожают только самые близкие и стойкие. «Тебе разве не надо в школу?» – спросил я у Петунии. Девушка не столько прощалась с Лили, сейчас убежавшей к сокурсникам, сколько рассматривала собравшихся магов. Могу ее понять. В силу недоступных пониманию нормального человека причин часть волшебников считала своим долгом пройти на платформу через проход в обычный мир, а так как о современной моде они имели смутное представление, результат выходил комичным. Причем некоторые не считали нужным трансфигурировать надетые в приличные мантии и продолжали радовать глаз и сокрушать психику. «Родители напишут записку», — ответила Петуния. «А ты же вроде должен перейти на курсы Оливилс. Я помню, ты говорил, что хочешь поступить в университет». «Да», — говорил, — «и действительно хочу». В Шеффилдский университет, только не определился с факультетом, на исторические или языки, литературу и культуру народов Азии. И то одинаково интересно. Поступать в университет буду, но подготовлюсь сам. Разве так можно? Гоблины продают любые документы, в том числе школьные. Глаза у Петунии округлились, в облике проступила аллегория возмущения. Может, ты и университетский диплом купишь? Зачем же? Мне знания нужны, так что учиться намерен честно. И сдавать приемные экзамены тоже намерен самостоятельно, с возможной помощью легилименции, но об этом промолчим. Ближайшие 2 года обещают быть насыщенными событиями, тратить время на зубрежку в классе откровенно не хочется. Можно, конечно, было бы провернуть тот же фокус, что и в средней школе, но смысл. У гоблинских подделок довольно высокое качество, их мастера вносят нужные изменения в документах на всех стадиях, во всех инстанциях. Проще денежку потратить, а ведь когда-то для меня, да и для всей нашей семьи, 10 галеонов были большими деньгами. Из бедности сложно выбраться и сложно отвыкнуть. Я точно знаю, что мать больше половины личных доходов откладывает на черный день, не может иначе. Туни. Подбежавшая Лили схватила сестру за руку, оттащила в сторону и принялась что-то шептать на ухо, тыкая пальцем в группу мальчишек с красными галстуками. Делилась девичьими секретами, не иначе. По спине пробежал холодок и я, не раздумывая, шагнул в сторону. Сзади раздался тихий смех, нежный голос произнес: «Здравствуйте, Хальфдан». Я торопливо склонился в поклоне, целуя воздух над протянутой рукой и радуясь возможности скрыть лицо. «Счастлив видеть вас, миледи». «Ну так уж и счастливы», — чуть надула губки леди Алексия, стоя из себя обиженную. «Тогда почему не навещаете, когда вы были у меня последний раз?» «Признаю себя виновным, миледи», — снова склонил голову я. «Однако последние полгода прошли для меня в совершенно бешеном ритме. Не оправдываюсь, но прошу понять». «Да, я вижу», — неожиданно согласилась чернокнижница. «Весьма похвально, что не теряете времени даром. Что ж, будем считать, что вы заслужили прощение». Я пробормотал приличествующие случаю слова благодарности и комплименты, благосклонно принятые Алексией. Впрочем, что значит благосклонно? Она привыкла к подобному стилю общения. Кавалеры должны оказывать дамам знаки внимания и восхищаться их добродетелями, дамы должны мило краснеть, кокетничать и демонстрировать слабость, как физическую, так и интеллектуальную. С последним у леди получалось плохо, у меня по-прежнему волосы на затылке шевелились от ее присутствия, правда, дыбом, как раньше, не вставали. Претерпелся немного. «Вы, кажется, не один». Леди Алексия кивнула на стайку барсучат, среди которых стоял мелкий. «Да, провожаю младшего брата в школу. Я здесь тоже ради родственника, правда, он поступит на Слизерин. Семейная традиция, знаете ли, у вас есть друзья в змеином доме, у меня есть знакомые на всех факультетах, миледи. Хотя, пожалуй, на Хаффлпаффе и Слизерине больше прочих. Любопытная подборка, самые миролюбивые и самые ядовитые в одной упряжке. Только на первый взгляд, миледи, только на первый взгляд». Колдунья рассмеялась, еще немного пококетничала и ушла по своим делам, оставив меня в легком раздрае. Надо сказать, ярким солнечным днем, посреди шумной толпы, она выглядела совершенно не так, как в привычной мрачной обстановке своего дома, более живой и не такой опасной, что ли. Не ожидал ее здесь встретить. «Халь, нам пора», — услышав предупреждающий гудок паровоза, барсучата разбежались к родителям. Сев подошел ко мне. «Давай прощаться, что ли, дать тебе щелбан на дорожку?» «Не, не надо», — он торопливо закрыл лоб ладонью. «Лучше напутствие». «Ну, напутствие в прошлом году было», — задумался я. «В этом получишь задание. Где туалет Плаксы Миртл находится, знаешь?» «Ага, выясни для меня две вещи. Во-первых, как она погибла, в подробностях. Во-вторых, есть ли в туалете изображения змей? Большие, маленькие, рисунки, барельефы, статуи, неважно, любые изображения. Не исключено, что они прикрыты иллюзиями, поэтому используй заклятие истинного зрения. Знаешь его? В библиотеке найду». «Хорошо. И, Северус, никому ни слова. Совсем никому, понятно? О твоем интересе догадываться не должны». «Понял», — мелкий скорчил суровое, по его мнению, лицо. «А тебе зачем? Хочу проверить одну теорию». «Все, беги». Развеяв заклинание от подслушивания, сам не заметил, когда наложил, я вместе с Петунией дождался отхода экспресса, после чего мы камином перешли к нам домой. До Каукварта добирались уже ночным рыцарем, причем вызывала его старшая из сестер Эванс сама. Специально для сквибов Джимми Киддил изготавливал особый амулет, позволявший вызывать автобусы, в каком-то смысле служащий аналогом волшебной палочки. Его даже в министерстве принимали в качестве подтверждения личности. «Зачем мне нужен вход в тайную комнату? Он мне совсем не нужен. Просто хочу знать, насколько верен в данном случае канон. Ну и Сева понемногу начну приобщать к своим делам. С гарантией выкинуть человека из политики на самом деле сложно. Самый простой, он же самый известный способ, испортить репутацию. Сделать так, чтобы общество не признавало за политиком морального права вести и направлять. Львиная доля задуманных в высшем свете интриг направлена не на убийство или нечто подобное, а на высмеивание, выставление противника шутом и неудачником. Методики поддержания репутации тоже хорошо известны. Этикет, умение держаться в обществе и правильно разговаривать, говоря много и одновременно не сказав ничего, строжайшая привычка скрывать истинные помыслы за ворохом ложных действий, скрытность, доходящая до паранойи. Аристократов с детства учат находить чужие болевые точки и прятать свои. Разумеется, раскопать грязное белье можно, но сколько трудов, времени, сил займут раскопки, особенно учитывая, в моем случае, личность объекта поисков. Грязь человеческая условно делится на две категории: личная и, пардон, общественная. Как шерсть, да, в первую заносятся супружеские измены, извращения, совершенные подлости. Список продолжите сами. Вторая категория менее разнообразна, зато сложнее. У магов, к примеру, к экономическим преступлениям серьезно относиться не принято. Какой-нибудь начальник департамента вполне может сливать инсайдерскую информацию, организовывать выгодные сделки родным или даже напрямую подворовывать из министерской казны. Карьеру ему выплывшие на свет делишки не сломают. Его накажут, конечно, в должности понизят или там крупный штраф наложат, но в Азкабан сажать вряд ли станут. Общество его остракизму не подвергнет и совершенно иначе относится к нарушению статута. Магическая элита едина в нежелании снятия статута секретности. Причем в этом она полностью солидарна с рядовыми магами и, редкий случай, является выразителем воли народа. Действует она из шкурных интересов, потому что прекрасно понимает, кем станет в магловском мире. Да никем. Обслуживающим персоналом, пусть и не сразу. Наша верхушка хорошо осведомлена о реальном состоянии дел у магглов, в их распоряжении прекрасные провидцы, так что чем закончится противостояние с обычными людьми, они знают точно. Поражением, гибелью нашего общества в нынешнем виде. Короче говоря, К тем, чьи действия нарушают статут, относятся плохо. Рассуждаем дальше. Минчум у нас сейчас кто? Начальник отдела доходов. Занимается чем? Продажей товаров и услуг простецам. Только очень наивный человек может считать, что между мирами нет торговых контактов. Например, ту же муку и мясо проще купить у маглов, чем вырастить самостоятельно. Безусловно, хороший герболог способен снимать по 10 урожаев в год с одного поля или вырастить дерево, плодоносящее колбасой, хотя последнее уже уровень подмастерья. Только зачем? Намного интереснее и выгоднее заниматься магическими растениями. Или можно вспомнить о некой малоизвестной больнице в Озерной Шотландии, практикующей экспериментальные методы лечения смертельных болезней. Стоимость высокая, попасть туда сложно, только своим, то есть надо быть чистокровным англичанином и принадлежать к определенному кругу. Зато гарантия излечения стопроцентная. Продажа веритосерума и других зелий спецслужбам, охрана стратегических объектов и персон, составление прогнозов будущего. Память Муна содержала массу позиций с очень неплохими расценками. И нет, статут не нарушен, ведь контакты осуществляются на уровне официальных правительств, то есть подпадают под одну из разрешительных статей. В книгах, кажется, утверждалось, что английский премьер-министр узнает о существовании волшебного мира после вступления в должность. Ну-ну, о торгово-финансовых контактах министерства и магдловского правительства слышали многие. Шило в мешке не утаишь, информация расходится. На порядок меньше магов знают, в чем конкретно заключается товарооборот и какие услуги волшебный мир предоставляет магдлам. Совсем единицы осведомлены об истинных масштабах взаимодействия. После потрошения памяти Муна у меня на руках оказался список примерно из 10 фамилий, причем из обоих миров. Только что с ним делать, я не знал. Больно уж люди непростые. С магдловской стороны контактами руководит архиепископ Лондона, одно из высших лиц англиканской церкви и тайный советник королевы. К нему домой просто так не придешь и нужные вопросы не задашь. С религиозными организациями вообще следует вести себя почтительно, особенно со старыми. У них и архивы неплохие, и предметы в загашниках всякие закопаны, и специалисты, знающие в нужный момент, появляются. Не стоит связываться, одним словом. Однако ж и отступать не хочется. Немного поразмыслив, я взял тайм-аут. Предварительные наметки есть, следует их обдумать, выявить слабые места. Сентябрь обещает выйти веселым, насыщенным событиями, так что для начала разберусь с текучкой, а дальше посмотрим. Может, сам продолжу действовать, может, кого-стороннего привлеку, тот же Вестингхаус наверняка знаком с людьми, способными выкрасть документы из защищенного здания или профессионально владеющими приемами слежки. Подожду. Профессор Тофти пересылал мне всю корреспонденцию, приходящую к нему из-за границы и касавшуюся судьбы родов с наутизмом в гербе. Материала скопилось достаточно, чтобы оформить выводы и садиться за написание черновика. 6 числа я принес рукопись профессору на рецензию. В гостях у Тофти неожиданно обнаружилась леди Марчбэнкс, забежавшая к коллеге буквально на пару минуток и в результате сидевшая уже третий час. «Присаживайтесь, мистер Снейп». В чужом доме госпожа Гризильда распоряжалась, как в своем, с полного одобрения хозяина. «Развлеките стариков разговором». Отправили брата в Хогвартс. «Да, вместе с письмом профессору Спраут. Прошу ее выделить свободный кабинет под экспериментальную зельеварню». «Почему ей?» – удивилась Марчбэнкс. «Разве не логичнее попросить Слакхорна?» «Слакхорн, скорее всего, откажет. Ему лишняя нагрузка не нужна. Действительно, что-то он слишком много времени уделяет этому своему Слак-клубу», – высказался из соседней комнаты Тофти. «Он ушел туда за новыми журналами и уже долго не появлялся. Согласен, помогать ученикам в трудоустройстве надо, но не забывая об основных обязанностях. Ваш брат, Северус, верно, он серьезно опережает программу, и опережает, и просто недовольствуется ее узкими рамками. В зельеварении он намного талантливее меня, госпожа Марчбэнкс. Неизвестно почему, она не любит, когда к ней обращаются по титулу. Предпочитает, чтобы называли госпожой. Пожалуй, я пошлю записочку по мне», — пообещала профессор. «Если только мальчик пообещает всегда помнить о технике безопасности». «Благодарю, госпожа Марчбэнкс, это очень любезно с вашей стороны». «Ах, оставьте», — отмахнулась она от благодарностей. «Мне это ничего не стоит. В конце концов, после отмены львиной доли факультативов только и остается, что поощрять тягу учеников к самообразованию. Разве раньше в Хогвартсе было больше факультативов?» удивился я, никогда не слышал. До войны даже система обучения была немного другой, с ностальгической улыбкой на лице просветила меня профессор. Главными считались обязательные предметы: трансфигурация, зельеварение, чар и гербология. Далее шли предметы квадриума магов, обязательные на первых 5 курсах, защита от темных сил, арифмантика, астрономия и история. Желающие, разумеется, продолжали обучение и после сдачи сов. А еще действовало около 20 факультативов, причем музыка, риторика, ритуалистика, алхимия, основы артефакторики и ряд других почитался выходцами из приличных семей обязательными для посещения. Преподавательский штат, разумеется, тоже был шире. Тогда многие учителя приходили в школу раз или два в неделю и профессорами не являлись, их называли просто мастерами. Гриндевальд по нам здорово потоптался. После войны совет попечителей урезал финансирование, часть факультативов запретило министерство. Хотя справедливости ради надо сказать, что вмешиваться в дела школы чиновники начали еще при директоре Блэке, до него Хогвартс был полностью автономен. Ну а при Франсеке и Диппите тенденция достигла своего пика, и в результате сейчас наше образование находится в плачевном состоянии. Но ведь Хогвартс все еще считается одной из лучших школ мира, исключительно по старой памяти и благодаря усилиям энтузиастов вроде Флитвика, пожала сухонькими плечиками Марчбэнкс. Увы, с каждым десятилетием домашнее обучение становится все более популярным. Вот вы, например, почему не поехали в Хогвартс? В первую очередь потому, что не хотел надевать на голову распределяющую шляпу. А во-вторых, семейные сложности. Мама болела, нам требовались деньги для весьма специфического лечения. Надеюсь, теперь она здорова? Да, смена места жительства пошла ей на пользу. Старейшина Визингамата и просто очень опытная колдунья с пониманием кивнула и вернулась к прежней теме. С каждым годом к нам приезжает все меньше иностранных учеников. Дамблдор крутится, как может, но отсутствие нормального финансирования давит его предложение на корню. Министерство согласно давать деньги только в обмен на расширение своих прав. Директор, разумеется, не хочет чужого вмешательства в свои дела. Плату за обучение тоже повышать нежелательно. Ай, надоело все. Аурелиус, неси еще коньяк. По-моему, тебе уже хватит, Гризельда, по-доброму заметил Тафти, возвращаясь в комнату с пачкой бумаг. Ты всякий раз волнуешься, когда начинаешь рассуждать о положении дел в Хогвартсе, пьешь коньяк и потом у тебя болит голова. Вот лучше возьми, ознакомься и выскажи свое авторитетное мнение. Что это такое? А, предлагаешь расширить статью нашего молодого дарования? Так ведь само же напрашивается. Нет-нет, Аурелиус, будь последовательным. Пусть мистер Снейп сначала вступит в гильдию, получит там кое-какой авторитет, а уж потом. Влияние рунных аспектов на судьбу индивида – тема сложнейшая, на ней ни один исследователь карьеру сгубил. Поэтому я и считаю, что имеет смысл сразу дать кое-какие наметки. Они бы еще долго спорили ко взаимному удовольствию, если бы я не вмешался. Врываться в научную среду не входило в мои планы, тем более с такой скользкой темой. Поэтому я в крайне вежливых выражениях попросил профессоров не увлекаться и для начала ограничиться имеющимся материалом. Пусть мэтры привыкнут к новому лицу. Выскочек нигде не любит, придумают еще, что я планирую занять место одного из них, и начнут вставлять палки в колеса. Нет, не надо нам такого счастья. Тафти, кажется, расстроился, но весомость аргументов оценил. О нравах научной среды он знал не понаслышке, потому и не стал настаивать, предлагая внести в готовую статью изменения и взяв на проверку черновик в текущем виде. Надо же, уже третья моя публикация. Первым было сравнение футарка и индийской системы, вторая развивала ту же тему, и вот теперь совершенно новая, написанная парадоксально быстро. Мы не ожидали, что ответы зарубежных корреспондентов придут так скоро. Кажется, коллектовти заинтересовали поднятые вопросы. Отправленная к леди Кэтрин сова ожидаемо сделала над домом круг и вернулась обратно на насест. Ничего удивительного, многие маги делают свой дом или лично себя ненаходимыми. Кто-то от властей скрывается, другие просто любят уединение, третьи не хотят получать почтовые рассылки из магазинов. Проклятые спамеры, и сюда добрались. Ладно, перейдем к тяжелой артиллерии. Экспицто патронум. Вылетевший из палочки серебристый дымок уплотнился и принял облик небольшой куницы. Зверек деловито осмотрелся по сторонам, повертел мордочкой, вынюхивая потенциальную угрозу, и, ничего не обнаружив, с намеком посмотрел на меня. Сообщение для леди Кэтрин Стилдрим. Ни в одной из прочитанных книг я не нашел упоминания о том, что патронусы могут передавать сообщения. Ни в одной, хотя, поверьте, искал тщательно. В то же время, сочинения госпожи Роулинг содержали достаточно точной информации, чтобы предположить, что и в данном случае описание правдиво. Поэтому я, едва освоил заклинание, принялся с ним экспериментировать и со временем разобрался таки, как вкладывать голос в форму энергетической псевдосущности. Милостивая леди Стилдрим, вас беспокоит Хэлвдон Снейп, который имел честь беседовать с вами в немного нестандартной ситуации пару недель назад. Я спешу воспользоваться приглашением посетить ваш дом с визитом и хотел бы уточнить, удобным ли будет мое появление, скажем, завтра около полудня. Заранее благодарен за любой ответ. Прослушав сообщение, куница повела себя странно. Она покрутилась на месте, словно не в силах определиться, куда бежать, потом беззвучно чихнула, злобно оскалилась, подскочила ко мне и больно укусила за ногу, после чего распалась на тысячу мелких, мгновенно погасших теплых искорок. Не понял, заклинание вызова патронуса относит к высшей магии, пусть и не совсем точно. Оно, скорее, плавающее, его мощь зависит от опыта волшебника, уровня телесности патронуса, вложенной силой прочих факторов, зачастую совершенно нелогичных. Защиты от дементоров его функции не ограничиваются, эти чары прекрасно работают против любой нечисти и нежити. Кроме того, прежде я не встречал мест, куда патронус не мог бы проникнуть, охранные чары его пропускают, так как опасности он не несет по определению. Я мысленно сделал себе пометку разобраться с вопросом позднее. Сейчас-то что делать? После недолгих размышлений, накинул на плечи мантию и камином перешел в дом плешивого Дика. По утреннему времени мой сенси не успел поправить здоровье бутылочкой пива и потому пребывал в не самом лучшем расположении духа. Сидел на улице, на лавке и тихо грустил, морщась от громких криков детей. «Привет!» — вяло помахал он рукой в ответ на мое приветствие. «Мантикору посмотреть хочешь? Не откажусь. У тебя есть мантикора. На заднем дворе детеныш в клетке сидит», — пояснил плешивый. «Сынок старшенький вчера приволок, он его у одного жмота, ХМ, экспроприировал. В отличие от младшего, колдомедика, первенец дико пошел строго по стопам отца. Его банда, вполне официальное название наемных отрядов боевых магов, базировалась в Северной Америке, поэтому в Англии Джим появлялся редко, я видел его всего один раз. Здоровенный такой амбал, улыбчивый, разговорчивый, глаза ледяные. Он надолго приехал, да на недельку примерно. А что, мои хорошие знакомые организовали дело в Штатах. Возможно, они захотят собрать сведения о своем тамошнем партнере. Контракт, давай, работы лишней не бывает». Дик встал, потянулся и пошел в обход дома. «У тебя как дела? В общем, неплохо. Брата в Хогвартс отправил, сам учусь потихоньку. На днях встретил леди Стилдрим. Она пригласила зайти к ней в гости, хочу навестить. Только совы к ней не летят, не знаешь, как с ней связаться». Плешивый резко встал, стоило упомянуть леди Кэтрин. «Она тебя сама пригласила, впрямую?» «Да», припомнил я разговор. «Она так и сказала, что ее приглашение у меня есть. Что ей от тебя нужно?» «Ничего, кажется, ей просто интересно». «Просто интересно, Бэдди», ругнулся Дик. «Хорошо бы, да что такое-то? Послушай, что я тебе скажу, парень». Старый бойцовый пес оскалил стершиеся клыки в хищной усмешке. «Есть те, кого не стоит доводить. Есть люди просто опасные, а есть такие, как леди Катарина, непредсказуемые. У всех, переступивших тусклый порог, голова набекрень, и чем дальше, тем круче. Я ничего такого не заметил. Ее сила в иллюзиях, обманах и снах, ты увидишь только то, что она позволит тебе разглядеть. Ты ей лгал, хоть в чем-нибудь?» «Нет, конечно», вопрос меня даже немного обидел. «Лгать магу, тем более старому, опытному, на такой идиотизм способны только маглокровки. Вот и не вздумай. Так-то она зла людям не чинит, но обман очень не любит. Ты давно с ней знаком? С детства. Мой прадед был учеником ее мужа». Помолчали. «О чем думал плешивый? Не знаю, а я переваривал новости, заново осмысливал недавний разговор в ресторане. Что она там вообще забыла? Может, наплевать на приличия и вовсе не ходить? Последнюю мысль я озвучил. Да не сожрет она тебя», сплюнул на землю Дик. «Ты чего себе напридумал? Я просто понять хочу, с чего они зашевелились. Лет 20 из поместья носа не казали, а сейчас вдруг все в делах. То в Ирландию поедут, то в Норвегию, с разными людьми встречаются, тебя вот домой пригласили. Непонятно это, вряд ли они станут со мной откровенничать. Это-то понятно, вздохнул Плешивый. Вон, тропинку видишь, потом по ней пойдешь, она прямо к поместью выводит. Только там барьер установлен, против непрошенных гостей, ты уж сквозь него сам продирайся. Мантикора оказалась миленькой кисой, настороженно сжавшейся в углу и с опаской смотревшей на потревоживших ее покой людей. Джим планировал продать зверушку коллекционерам. Заповедников, приспособленных для жизни крупных хищников, не слишком много, поэтому драконы, мантикоры и им подобные в среде богачей считаются очень статусной игрушкой. Девочкам наверняка понравится, особенно если жало на хвосте отрезать. Указанной Плешивым тропой пользовались редко, но все-таки пользовались. Заломы веточек, вытоптанная трава, вездесущие фантики уверенно указывали, в какую сторону двигаться. По сравнению с большей частью Англии, природа здесь дикая. То есть, разумеется, маленькие деревеньки есть везде, присутствие человека ощущается отчетливо, но в целом и зверья побольше, и заросли погуще. Препятствий в виде бурелома практически нет. Спустя примерно полчаса ходьбы я вышел на небольшую поляну и остановился в недоумении. Тропа разделялась, куда идти, непонятно. И где обещанный барьер? Я закрыл глаза, отрешился от прочих чувств, сосредоточившись на ощущении текущей вокруг энергии. Чем-то похоже на пресловутая сила должна течь, которая Лукас вложит в уста своего персонажа через несколько лет. В дальнем углу полянки обнаружилась странная аномалия, энергия двигалась слишком упорядоченно для природного фона. Пришлось вытаскивать палочку. Пара проверяющих заклинаний показала, что там действительно установлены некие чары ограждающего типа, однако какие конкретно, я определить не смог. По-видимому, своя разработка. Ключа у меня нет, поэтому, надо думать, барьер служит чем-то вроде испытания, которое надо преодолеть для встречи с любящими уединение хозяевами. Маги довольно часто так делают, дескать, кому нужно, тот пройдет, а кто не смог, пусть дальше учится. Легкий транс, мир сужается до точки, собираясь в сияющий в безвременье символ. Рейда, руна пути, возможности рунологов, к коим я имею честь себя относить, ограничены и в то же время запредельно велики. Мы не швыряемся молниями, не способны превратить старика во младенца, а спичку сделать иголкой. Зато знаток рун, пользуясь своими знаниями, может составить ритуал, который проделает все вышеописанное и много чего еще, или разработает заклинание, оно, в сущности, является тем же ритуалом, просто специфическим и затратным в плане силы. Руны являются базой человеческой магии, столпами, на которых она стоит. Фактически, каждая руна – это концепция, концентрат идей, существующий в человеческом бессознательном и в то же время независимый от него. Прямая связь между людьми и миром, если хотите. Создавая руну, маг обращается к скрепляющим нашу реальность законам, тем самым приводя в действие огромные силы и позволяя устанавливать нужные ему в данном месте и времени физические законы. Над моей ладонью сияла, переливалась мягким светом воплощенная концепция дороги. То ли инструмент, то ли путеводная звезда, то ли рабский поводок, а скорее всего, все одновременно. Если возможность пройти ограждающие чары в принципе имеется, Рейда ее найдет. Другое дело, что моих личных умений может не хватить на преодоление барьера. Или при его создании хозяева специально установили защиту против подобных методов, но вряд ли, тогда бы не звали. И леди Кэтрин, и Дик не считали преграду стоящей внимания. Шаг, другой. Руна вспыхивает, нащупывая мельчайшие прорехи в плетении щита, раздвигает их, тем самым создавая проход. Сопротивление растет, идти становится труднее, и мне приходится сосредоточиться на удержании Рейда. Сила здесь не особо важна. Главное, сохранить контроль. Еще шаг, давление внезапно пропадает, и я со вздохом облегчения развоплощаю руну. Все, прошел. Я вытащил из кармана платок, снял шапочку и вытер вспотевший лоб. Все-таки сложновато для меня, воплощение руны это уже уровень выше подмастерья. Нет, для своего возраста я очень хорош, но не настолько. Фрагментарность знаний мешает. Когда я наконец привел себя в порядок и поднял взгляд, не думаю, что он тут стоял. Трава у ног человека в темно-зеленом камзоле чуть колыхалась, значит, он подошел только что, причем абсолютно беззвучно. И держался так, будто на появление незнакомца ему плевать и он полностью отдает инициативу. Поздороваются, Поздоровается в ответ, зададут вопрос, ответит, нападут, убьет. Спокойствие, равнодушие и полное отсутствие интереса. «Здравствуйте, мое имя Хэлвдон Снейп», – представился я. Ответное чуть заметное движение подбородка, должно быть, означало приветственный кивок. «Я прибыл сюда по приглашению леди Кэтрин Стилдрим. К сожалению, мне не удалось заранее сообщить о своем появлении, так как ни совы, ни иные способы доставки сообщения почему-то не подействовали. Леди примет меня или лучше подождать другого времени?» «Катарина упоминала ваше имя, после короткого молчания, что-то припомнив», — ответил мужчина. «Идемте». Он развернулся и пошел вперед. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Простите, сэр, как к вам обращаться?» «Ко мне не стоит обращаться». Его ответ мог бы прозвучать оскорбительно, не будь он произнесен настолько равнодушным тоном. Голая констатация факта, не более. «Что касается имени», — мерно продолжил он. «Среди людей я известен под именем Сидман Блудман. Лорд Сидман, пусть так, больше мы не разговаривали». Блудман не хотел общаться, я пытался понять, что в окружающей действительности не так. Вроде бы все прекрасно, опасности нет, но чутье настаивало на неправильности. Постепенно дошло, мы шли по искуснейшей иллюзии, полностью дублирующей реальности, находящейся в лакуне. То есть все эти деревца, травки, птички поющие, небо над головой на самом деле не существовали, их не было. Если бы прежде не сталкивался с чем-то подобным во внутреннем дворике, ни за что бы не догадался. Подчеркну, я, маг, уделяющий довольно большое время изучению разного рода магических обманок и миражей, иллюзию не расшифровал. Вычислил ее, да, по косвенным признакам, однако определить, где кончается обычный мир и начинается рукотворный призрак, не смог. Даже теоретически не представляю, как такое можно сделать. Описывать дом бессмысленно. Он подстраивался под воображение смотрящего, так что и внешний вид, и интерьер на самом деле мог выглядеть совершенно иначе, чем выглядел. Тем не менее, я постарался запомнить побольше деталей, используя находки, когда обзаведусь своим, скажем, в Шеффилде. «Здравствуйте, мистер Снейп, леди Кэтрин встретила нас в холле. Надеюсь, манеры моего мужа не шокировали вас слишком сильно». Лорд Сидман прошел мимо нее, не удостоив взглядом. «Для волшебника нормально быть слегка эксцентричным, или даже не слегка», — заверил я, целуя воздух над узкой кистью. «Полагаю, у него есть причины для недовольства. Надеюсь только, что таковой причиной является не мой визит». «Вовсе нет. Мы собирались в путешествие, довольно долгое путешествие, но по моему настоянию слегка задержались». Сидман раздражен задержкой. «Пройдемте в гостиную, мистер Снейп, я приготовила там чай». Мы расселись вокруг маленького, буквально на пару персон, столика. «Интересно, существовал ли он пару минут назад? Ваши дела завершились успехом?» Задавать такие вопросы неприлично, но маги, подобные леди Кэтрин, сами решают, что прилично, а что нет. Они еще не завершились, хотя идут в правильном направлении. «Значит, вы планируете ввязаться в какую-то авантюру?» «Не то чтобы планирую», чуть пожал я плечами. «Просто если энергия действия накапливается, она обречена найти выход». «Мудрое замечание. Сколько вам лет?» «Я появился на свет 16 марта 56 года, 16 лет назад. А высказывание насчет энергии действия – это восточное. Там очень любопытное отношение к жизни, совершенно не похоже на наши. Вы бывали на Востоке?» «Увы, нет. Зато у меня много знакомых в азиатских диаспорах Лондона». Легкий застольный разговор оказался тем еще испытанием. В части вытаскивания из собеседника сведений путем косвенных вопросов леди Кэтрин могла бы дать фору лорду Малфою. Она ничем не выдавала своего истинного интереса и одинаково легко поддерживала любую тему. Причем на мои расспросы отвечала подробно, обстоятельно и пусто. «Нет, серьезно», она мимоходом намекнула, что ей действительно что-то от меня нужно, и более не выдала ничего. Умело лавировала, запутывала, рассуждала о баскской стихотворной традиции, тут же перескакивала на гадательные обряды друидов, цитировала Юнга и сравнивала определения запретной магии в разных школах. Однако зачем ей понадобился молодой, ничем не примечательный маг-полукровка, не сказала ни слова, даже не намекнула. Чем дольше я с ней общался, тем сильнее ощущал себя нежно отпрепарированным. Да, подходящее определение. Никакого дискомфорта, и в то же время я периодически ловлю себя на том, что делюсь мыслями, приберегаемыми для ближнего круга лиц. Рассказываю вещи, которые предпочитаю хранить в тайне. Ничего серьезного, и в то же время перед малознакомыми людьми я настолько не раскрывался никогда. Голос власти, виртуозное владение. Всякий раз, когда я ловил себя на излишней откровенности, леди чуть заметно поощрительно улыбалась, замолкала на пару минут, позволяя прийти в себя, и снова продолжала беседу. «Ну, ради этого я сюда и пришел, не так ли? Ради знаний. Они подаются в необычной форме, но это выбор учителя, как учить и кого учить. И я должен гордиться, что меня сочли достойным. В то же время уверен, что одним голосом дело ограничивалось». Леди Кэтрин вела разговор, провоцируя собеседника на демонстрацию реакций, мгновенно их оценивая и сразу корректируя мысленный портрет. «У Макглав есть нечто подобное. Читал я еще в прошлой жизни книжку по практической психологии и сейчас вспомнил. Если она вводит меня в свою интригу, мне нечего ей противопоставить. Благодарю, что навестили, мистер Снейп». Спустя 2 часа чаепития, короткая экскурсия по дому и прогулки по вроде бы настоящему садику принялась выпроваживать меня леди. «Мы не стремимся к частому общению с людьми, но иногда становится скучновато. Надеюсь увидеть вас еще раз. Дорогу вы теперь знаете, аппарируйте прямо к барьеру и не волнуйтесь насчет предупреждения, ваши совы нас найдут». «Разумеется, леди Стилдрим, я с радостью посещу ваш дом. Правда, аппарировать едва ли получится, мне еще нет 17. Ах, да, лицензирование. С каждым десятилетием в жизни магов появляется все больше запретов. Возможно, вы умеете ходить туманными тропами? Честно говоря, миледи, я не имею представления, о чем вы говорите. С тех пор, как появилась аппарация, их используют редко», — кивнула женщина. «Тропы почему-то считают опаснее, хотя, на мой взгляд, это не так. Знаете, пожалуй, я покажу, как их создавать». «О, не стоит утруждаться. Мне это ничего не стоит. При изучении троп достаточно понять основной принцип, ну а дальше совершенствование идет исключительно за счет тренировок. Пойдемте». Мы вышли за пределы сначала лакуны, потом установленной перед ней защиты, и остановились на уже знакомой полянке. Леди показала, как надо правильно концентрировать силу, ничего сложного, и каким образом ее преобразовывать, превращая в узкий концентрированный пучок, вскрывающий пространство и создающий в образовавшемся безместье своеобразный суррогат трехмерности. Палочка не использовалась, заклятие тоже. Создание тропы представляло собой магический прием и требовало от волшебника умения оперировать личной силой, то есть в теории было доступно любому выпускнику Хогвартса. Хорошо, уточню, любому выпускнику, интересующемуся не только школьной программой. В ответ на заданный вопрос леди Кэтрин пояснила, что для большинства волшебников особую сложность представляет второй этап, связанный непосредственно с передвижением. Требуется четко представлять себе место выхода и одновременно удерживать тропу в псевдоматериализованном состоянии, иначе велика вероятность выпасть в обычное пространство, чтобы оказаться где-нибудь в толще скалы или глубоко под водой. Сперва, по созданной любезной учительницей тропе, мы вышли на северные оконечности острова, возле приметной скалы. До дома Плешивого я должен был добираться сам. С первой попытки ничего не вышло, равно как и со второй, и с третьей, и только пятая принесла удачу. Перед нами закружился серый вихрь. Идти действительно оказалось сложно. Созданная моей силой и волей дорога подрагивала, норовила рассыпаться или выскользнуть из-под ног, так что к тому времени, как мы подошли к выходу, моя сорочка на спине пропиталась потом. Неизвестно, дошли бы, если бы не страховавшая меня леди. «Неплохо, мистер Снейп», — скупо похвалила леди. «Как видите, ничего сложного. Начните с коротких дистанций, постепенно переходите к более длинным и результат приятно удивит. Надеюсь, через пару месяцев увидеть ваши достижения. Большое спасибо, миледи. Я не забуду вашего урока». «Да уж постарайтесь». Она сделала несколько шагов прочь и растаяла в воздухе. Вот только что была, и исчезла, словно мираж, оставив после себя быстро затухшие колебания магического фона. Прежде, чем идти искать Дика, я немного постоял, подставив горячее лицо ветру. Подведем итог. Старая, возрастом, не обликом, волшебница проявляет интерес к молодому неопытному, но потенциально талантливому магу, приглашает его к себе, мило общается, вытаскивая подноготную, учит малоизвестному способу перемещения и отпускает, назначив новую встречу. Зачем? Допускаю возможность, что ей нужен подручный или ученик. Если так, то я заранее согласен, знания стоят самой высокой цены. Демонстрируемые леди Кэтрин возможности самые меньшие мастерского уровня, показать она может многое. Что еще? Ну, в голову лезут всякие страшилки наподобие человеческих жертвоприношений или отъема юности, но верится в них с трудом. Во-первых, не веет от женщины чернотой, а такие вещи никакой ложной аурой не скрыть. Тьма нутром чувствуется. Во-вторых, Роберт бы меня предупредил. Мы родственники по магии, я ему нужен, так что об угрозе он бы сообщил. Версию о банальном желании завести интрижку со свежим мальчиком отбрасываем, как несостоятельную. На флирт даже намека не было. И, кстати, нельзя исключать, что никакого подвоха нет и ей просто скучно. Встряхнувшись, я отлип от ствола дерева и зашагал по утоптанной тропинке. Хочу домой, к поругивающему правительство отцу, ворчливому, но довольному собой и своим делом, к язвительной матери, тайком гордящейся мужем и детьми, к непонятно когда прибившимся кошкам, взявшим нашу семью в питомцы. Отдохнуть хочу. Вымотался что-то, день выдался слишком непростым, даже не ожидал, не ожидал. Глава 12. В конце сентября мы, то есть я и семья Смитов, получили ожидаемое приглашение на пир к Фергюсонам из Красной Скалы. Микельмас, он же День Святого Михаила, считается одним из важнейших шотландских праздников. Тут и ярмарка, связанная с окончанием сбора урожая, и привязанные к смене сезонов года магические обряды, и пора заключения браков. Женщины готовят особый пирог, струан, приносят жертвы, мужчины воруют лошадей для участия в скачках. Потом возвращают, конечно.